Единственное, что его интересует, это достижение совершенства. А потому вместо того, чтобы обременять себя грузом небытия, он старается избавиться от пороков, чтобы освободить больше места для добра. Старое представление о том, что нирвана — это состояние небытия, где человек сидит в состоянии ментальной и духовной пустоты, является ложным, поскольку основано на искаженных переводах. Считающие себя всезнайками жители Запада пытаются облечь в конкретные термины то, что лишь едва уловимо нашептывает абстрактность. Стало быть, нирвана — это состояние, в котором отсутствует зло, в котором человек уподобляется трем мудрым обезьянам, не видящим зла, не говорящим о зле и не творящим зла. А когда зло отсутствует, больше места остается для добра. Разве не так? Вопрос: церкви, миссионеры, оккультисты, всем им вечно нужны деньги, все они стяжатели, все хотят вытянуть побольше из нас, бедных людей, тяжким трудом зарабатывающих на жизнь. Скажите на милость, чего ради я должен давать деньги, какое мне дело до давно отжившей системы церковной десятины? Мне то, что от этого? Ответ: разумеется, если ваши чувства на этот счет именно таковы, вряд ли вам есть смысл что-либо давать, ибо вносить пожертвования в этом случае все равно, что пойти в местную забегаловку и купить пинту пива. Вы платите деньги и получаете взамен совершенно конкретный предмет. Даяние в духовном смысле есть нечто совершенно иное, и нельзя смешивать эти две формы так, словно смешивают два крепких напитка. Но рассмотрим это подробнее. Все церкви, все религии признают необходимость пожертвований, и с самого своего зарождения христианская церковь также признавала насущную необходимость внесения пожертвований. И в эпоху раннего христианства, да и сейчас, почти повсюду христианская церковь требует от верующего пожертвований в размере 1/10 его дохода. В Англии это называется десятиной и, согласно старым английским законам, церковным, разумеется, церковь имела право на получение десятой доли имущества того или иного человека. Не спасало его даже то, что он не посещает церковь, ибо в старой Англии за непосещение церкви на человека мог быть даже наложен штраф. Дешевле было ходить в церковь и внимать там, словам премудрости, после чего класть деньги в ящик для пожертвований. Если же вы уклонялись от слов премудрости, то штраф обходился вам намного дороже. Выплата церковной десятины была необходима для того, чтобы церковь могла себя профинансировать. За счет нее жило великое множество священнослужителей всех рангов. Кто-то должен был все это оплачивать, поэтому церковь, находясь на вершине могущества, пристально следила за тем, чтобы мистер и миссис Люмен из такого-то прихода исправно платили все, что положено. Очень важно, чтобы даяние совершалось до того, как принимающий мог его получить. Даяние — это все равно, что открытие двери. Если мы не откроем дверь, то не сможем впустить все то добро, которое готово к нам войти. И если мы не готовы к тому, чтобы давать, мы не сможем вести себя в восприимчивое состояние разума. Собственно говоря, это проблема почти механического характера. В эпоху, предшествовавшую христианскому вероучению, на самой заре истории, древние верили в принесение жертвы. Они не полагались бездумно на слуга какого-нибудь доморощенного ученого, они по собственному опыту знали, какое огромное значение имеет жертва, и приносили в жертву то, что имело для них наивысшую ценность. Они приносили в жертву драгоценное существо, барана, а бывало, что и собственного сына. Делалось это вовсе не жестокости, а с мыслью о том, что подобными действиями они привлекут к себе милость Бога. Они полагали, что, отдавая самое ценное, покажут Богу, как высоко они ценят его милость. В странах Дальнего Востока давно укоренилась традиция подавать милостыню тем, кто в ней нуждается. Монах с чашкой в руке там вовсе не назойливый нищий попрошайка. Ключница или хозяйка дома с нетерпением дожидается случая подать милостыню монаху, постучавшему в ее дверь. Для него она прибережет лучшие кусочки съестного. Во многих районах Индии, где царит жестокая нищета, люди тем не менее откладывают еду для монаха, что само по себе требует весьма ощутимой жертвы и означает, что хозяева дома сами оказываются на грани голода. И все же милостыни подаются вполне охотно, а для дома считается честью, если в его дверь постучал монах и попросил еды. Монаху никогда не приходится просить, ему достаточно подойти к двери, и хозяйка его увидит, возьмет у него чашку и наполнит ее едой. Если она очень бедна, она положит в чашку то немногое, что у нее есть, и тогда монах, Возможно, зайдет еще в 3-4 дома, пока не наберет достаточно еды. Но те соседи, кому он в этот день не зашел, сочтут это знаком немилости, ибо им хорошо известно, какого награды за подаяние, особенно когда подаяние означает пожертвование. Снова отклоняясь от темы, такие отклонения относятся к числу моих пороков, и, возможно, в нирване я от него избавлюсь. Скажу, весьма достойно сожаления, что многие страшатся одного упоминания о деньгах, хотя на самом-то деле испытывают к ним нежнейшую привязанность. Есть люди, которые рассчитывают обрести познание многих веков, не заплатив за это ни гроша. Они считают, что кто-то просто должен, прожив очень долгую жизнь и накопив огромные знания, раздать затем эти знания налево и направо за даром, только ради того, надо думать, чтобы приобрести доброе имя. Но что происходит, когда вы захотите выучиться на врача или на гробовщика? К сожалению, и такое бывает. Что ж, пожелав обучиться какой-либо профессии, человек готов платить за приобретение познаний.